Производство от One Beat и Denim Production. Производство от One Beat и Denim Production. Капли с неба падают, пасмурно сентябрь, улицы пустуют. Ветер завивает, пол второго ночи, весь город отдыхает, а он бродит по парку, с лица улыбка пропадает. Мысли странные лезут, нахлынули воспоминания, и никого рядом нет, лишь сигареты выручают. Много всего накопилось, трудно все сдержать, он просто хотел выговориться и взял в руки тетрадь. Он был простым подростком, но с девушками не связывался, футбол с пацанами, в компьютер сутками игрался, с девчонкой одной учился долго, 5 лет. Не замечал я, как остальных, как будто их нет. С друзьями проводил он все дни напролет. Ничего не волновало, пусть вся жизнь так и идет. С девчонкой той начал общаться, пустяк. И думал, что будет продолжаться и так. Но что-то сближать их начало в один момент очень сильно. Почти все время вместе гуляли стабильно. Позже родители сблизились, и они соответственно. Ну и понеслась любви минорная терция. Кайф, что он испытывал, не передать словами. Проводил с ней все время, и днем, и ночами. Смотрели фильмы, смеялись, занимались любовью. Казалось, что все как в фильмах, или даровано судьбою. Со многими друзьями завязал общение. Остался лишь один лучший друг, проверен временем. Ничего не предвещало беды, плыли месяца, полгода, год. Вот через месяц-полтора и всего один момент, перевернувший все вверх дном. Дорогая, дай позвонить, у меня разрядился телефон. Он открыл телефонную книгу, открылись входящие, а с ними вместе открылась и черная полоса, и счастье. С его лучшим другом она вообще не общалась, но эти звонки в час ночи изменили его реальность. Куча вызовов от него, разговоры полночи, ощущение, что у нее два парня, один днем, второй в телефоне ночь. Внутри со злостью не верилось возможное, как лучший друг молчал, как на измену, то похоже. Она пошла помыться, он ее в комнате ждал, зашел в ее ВК, сколько же нового узнал. Глаза не верили в это, как стрела с арбалета, прямо в сердце, прямо в душу, прямо выстрел из пушки. Да бросай его, давай, зачем тебе он нужен? Ты очень часто плачешь, а со мной счастливая будешь. Его подкаты, ее жалобы на отношения, ее цитаты, ты мне нравишься, но нужно время. Как же обидно и противно ему было читать, как же обидно все, что было, тупо разорвать. Она выходит из ванны, его и след простыл, лишь диалог в мониторе сразу охватывает стыд. Слезы, истерика, пропущенные осознание того, что было не вернуть, просто начав сначала. Друг предатель, ненависть, удары, кровь. Не волнуйся, любимая, он еле-еле, но живой. Она пыталась все вернуть, умоляла, извинялась, звонила постоянно, слезами умывалась. Но он вычеркнул 2 имени из головы, а дальше дым с виски, за окном дожди.